Олар чернокнижник. Дохлый гоблин. Я женат. Супруга, правда, еще не знает. Да и я не до этого. У нее инициация прет полным ходом. А возможно и превращение в неведомую зверюшку тоже. Сейчас как выяснится, что мне досталась какая-нибудь гидра иномирная. Или кто там на ее родине водится. Все-таки я идиот. Полный. Следовало не откладывать идентификацию Анжелики на потом, а заняться этим в первую очередь. Сейчас бы точно знал, как смягчить симптомы, а не пытался успокоить и согреть девочку объятиями и уговорами. Но выбора особого нет. Если воздействовать магически, не зная, что за сила в ней просыпается, можно сделать еще хуже. Вейрон вон воздействовал, чтобы ему век женщин не видать. И что из этого получилось? Да и я еще со своим родовым браслетом удружил, обоснованно полагая, что он не активируется без моего участия. Еще как активировался и стал брачными кандалами для нас обоих. Лика вздрагивала, кутаясь в плащ и прижимаясь ко мне. Такая маленькая, хрупкая, нежная и несчастная. Я гладил ее по растрепавшимся волосам, повторяя, что все будет хорошо, что скоро озноб пройдет, а еще что она умница и красавица, сильной волей и чувством самосохранения. Чарам подчинения мало кто способен противиться. Тем более неопытная девушка из мира без магии, с которым мы теперь женаты. Даже странно, что я не возмущен. Мне бы кипеть сейчас, как котелок за взрывоопасным зельем, а я обнимаю Лику и улыбаюсь, как последний дебил. Может, ее инициация и меня зацепила? Или это эйфория после драки? Давненько кулаки о наглые рожи негодяев не чесал. Заказчиком граф, конечно, был неплохим, но как мужик дерьмо. К бесам такого клиента. Из-за его магического внушения моя игрушка стала моей женой, а я... Ай, ладно. Хватит заниматься самообманом. На самом деле я дико рад, что накрепко привязала Лику к себе, дому и роду заодно. Причем не специально. Так что вроде бы и ни при чем. Зато теперь эта стрекоза точно никуда от меня не упорхнет. А если все же попробует, найду и верну без особых проблем. Мы же связаны магическими брачными узами. Ол, мне жарко. Простонала жена. Непривычно звучит, но приятно. Да. Жарко, говорю! Рявкнула она, выворачиваясь из объятий, в которых я ее последние полчаса согревал. И ладно бы только раскуталась, но она же еще и платье дернула, едва не порвав ворот. Нет, я так-то не против стриптиза, но что-то ее поведение мало похоже на желание соблазнить. Скорее, на приближающийся оборот. И кого я сейчас увижу? Сирену или суккуба? Поймав себя на том, что тупо пялюсь на высоко вздымающуюся грудь девчонки, которой явно тесно в платье, мотнул головой, избавляясь от неуместного сейчас возбуждения, вскочил и, крикнув Лике «Потерпи, я сейчас!», выскочил за дверь. Если действительно грядет первая смена ипостаси, надо принести обезболивающий настой. Ворлок знает, насколько это все будет больно. Кажется, никогда я еще так не преодолевал расстояние до лаборатории настолько быстро. Обратно тоже бежал, но... Все равно опоздал. Еще на полпути к замку услышался грохот, звон бьющегося стекла и крики. Ворвался в холл, едва не снеся входную дверь, и застыл. Взгляд метался между сбитым к стене ковром, обломками мебели, раскиданными в стороны словно ураганом и стеклянным крошевом, густо усыпавшим пол. Сплошные разрушения и ни следа моей стрекозы в новой ипостаси. «Ол, помоги!» раздалось откуда-то сверху. Я задрал голову и выронил сундучок зельями. Тот приземлился прямо мне на ногу, но я даже боли не почувствовал, завороженный неимоверным событием. Под потолком, отчаянно цепляясь за рожок, лишенный всех подвесок люстры, беспорядочно хлопала крыльями самая настоящая фея. Почти такая же, как на изображениях в энциклопедии исчезнувших видов. Идеальное лицо, роскошные локоны, точеная фигура и... Вот тут-то и начинались различия. Вместо похожих на листья клевера небольших полупрозрачных крылышек зеленых, голубых или розовых оттенков, за спиной Лики трепыхались два огромных крыла, увенчатых солидными когтями. Полупрозрачность у них наличествовала, вот только цвет был не каноническим, а серебристо-черным. И я уже молчу про то, что вместо положенного растительного орнамента их украшала вязь из скрещенных костей. А в довершение всего в центре каждого радостно скалился череп в зубчатой короне. Один в один, как на моем фамильном гербе. Ну да, ворлок со всей этой геральдикой. Потом разберусь. Сейчас главное — отцепить мое крылатое чудо от люстры, пока не покалечилось.